Как я и предполагала, процент износа оказался более 30%. Листы, конечно, заменили. Случай этот не прибавил Нине симпатии ко мне. Следующий случай вмешательства в чужие дела столкнул меня с Валерой Бычковым. Он сам с улыбкой окликнул меня, когда я пробегала мимо, держа в одной руке зубило, в другой напильник. Я приостановилась. С Валеркой работали какие-то незнакомые мне парни. «Как дела?» – спросил Валера благодушно. «Дедушка еще не вернулся?» «Нет». «Хороший старик. Он меня разлечил, когда меня сильно избили свои же ребята с Кроволова». «За что?» «Не помню. Выпивши все были». Меня заинтересовало, чем он сейчас занят. Валера неохотно и невразумительно стал объяснять, но я, разглядев, уже поняла, в чем дело. Суда, предназначенные для плавания среди льдов, как наш китобоец, а соль тоже придется всякого испытать, обшиваются дубовыми досками, тщательно пригнанными друг к другу, а поверх еще оцинкованными железом. Для предупреждения загнивания корпуса места, скрытые под ледовой обшивкой, тщательно осматривают, обшивку снимают, потом конопатят, смолят и вновь обшивают. Между бортом и ледовой обшивкой еще проложат смолистый толь. Груда его лежала рядом. Так вот, доски, которые они преспокойно собирались обшить железом, были явно поражены шашелем. Ну, может, не явно. Этого морского червя обнаружить не так уж просто. Надо иметь молодые глаза и еще терпение. Я сначала нагнулась, затем присела на корточки и убедилась, что если всмотреться, там, кроме шашеля, была еще белая сухая гниль. Я сказала об этом ребятам. Они вроде не слышали. Я сказала погромче. Валерка сконфузился за меня и под каким-то предлогом позорно сбежал с рабочего места. Остальные, не обращая на меня внимания, продолжали смолить. Я взяла лежавший поблизости топор и стала отдирать доски. «Э-э-э!» — закричали парни. «Что ты тут делаешь? Откуда ты взялась такая? А не хочешь ли по шее? Там шашель. А тебе-то что? Я радист этого корабля и не желаю из-за вашей халатности выстукивать раньше времени сос». У меня отняли топор, и я побежала искать хоть какое-нибудь начальство. Что меня глубоко поражало, так это разгильдяйство и хладнокровие не только докеров, которым не выходить в океан, но и команды «Ассоль». «Черт побери! Они же сами скоро выйдут на плохо отремонтированном судне в океан, который только зовется тихим, а на самом деле имеет очень свирепый нрав и шутить не любит». Обо всем этом я, не выдержав, и высказалась на том самом открытом партийном собрании. Меня еще подтолкнуло взять слово то, что докладчик совершенно безостенчиво заявил, что еще ни в одном году не работали с таким подъемом. Собрание шло в клубе докеров и посвящалось не одной «Ассоль», а и другим судам, преимущественно аварийным, которые притащили на буксире спасательные суда. Это был узкий длинный зал на втором этаже, из окон которого были видны доки, всяческие портовые сооружения, краны, корабли на рейде. Накрапывал дождь, завывал ветер, над океаном, как похоронная процессия, тянулись тяжелые темные тучи. Настроение у людей было неважное, и, кажется, я выступила совсем не кстати. Но я просто не могла промолчать. Я поднялась на сцену, взобралась на высокую кафедру, но, сообразив, что аудитория увидит, пожалуй, лишь мои глаза да лоб, я поспешно встала рядом с кафедрой. Кто-то понял мой маневр и хихикнул. Не обращая внимания, я начала так. «На Камчатке я второй месяц. Работаю слесарем на ремонте «Ассоль». Все считают, что работа на судне ведется нормально, А поверить докладчику тогда же хорошо».